СССР против НЛО. Глава 1. Из будущего. Люди в серых пиджаках двинулись вперед, без резких движений, но так уверенно, что у меня сжалось сердце. В воздухе мелькнула характерная красная корочка. Комитет государственной безопасности СССР. Старшей группы, бритый детина, зыркнул из-под лобья. Сунул удостоверение обратно в карман. Ручищу назад не вытащил, задержав под полой пиджака. Милиционеры напряглись, но не дрогнули. Да и как тут отступишь? За спиной у них стоял генеральный секретарь, дорогой Леонид Ильич, собственной персоной. Генсек нахмурил свои знаменитые брови и выдвинулся из-за милицейских спин. «Юрий Владимирович, как это все понимать?» – грозно произнес он. «Это что же государственный переворот?» Человек с зачесанной наверх седоватой прической ответил генсеку прямым взглядом. Сверкнул очками, но ничего не ответил. Атмосфера сгустилась, хоть режь ножом. Японские дипломаты, стоявшие у стены, буквально вжались в штукатурку. За воротами на улице толпился народ. Самые любопытные толкались за лучшие места, лезли на деревья, гроздьями висли на заборе. Я заметил рядом с собой фигуру в красном спортивном костюме. Надо же, школьный физрук. И как он только умудрился попасть сюда, во двор. Он нервно вцепился в свисток на шее, и было страшно представить, что здесь начнется, если он возьмет да с дуру в него свистнет. Я послал несчастному мысленный импульс. Не вздумай, идиот. А потом я поднял взгляд и увидел. Над двором, над нами всеми, висела летающая тарелка. Самая настоящая, серебристая, с тонким ободком света по краю. Они наблюдали и фиксировали. Позже меня много раз спрашивали, как это получилось-то. Да еще в обычном дворе, где проживает простая советская семья. Папа инженер, мама библиотекарь, школьного возраста сын, кошка, собака, теща, телевизор «Горизонт», газеты в почтовом ящике. На кухне бубнит свои рассказы радиомаяк. И вдруг, здравствуйте, дорогие товарищи. А я в ответ только разводил руками. Ну, что тут ответишь, как-то так получилось. Но лучше, пожалуй, начать с самого начала. Знаете, куда девалось немного крема из каждого заварного пирожного по 22 копейки? Или зачем в СССР делали неинтересные кукольные мультфильмы, натирающие ноги туфли и странные консервы из морской капусты? И кто выпустил на советские дороги ужас водителя, грузовой автомобиль «Колхида»? Конечно же, это враги постарались. Причем враги не внутренние и не империалисты-супостаты, тут масштаб куда серьезнее. И ладно бы они только подсовывали плохое, но нет, они еще и массово утаскивали из советской жизни хорошие. Вот с этим таинственным противником мы и боремся. Охраняем благополучные прошлые времена. Хрустя щебенкой, фургон проехал по безлюдной улице и свернул к нужным воротам. Его никто не видел. И это правильно, оно так и устроено, что наши транспортные средства никто видеть не должен. А если кто-то вдруг и увидит, то буквально через минуту об этом напрочь забудет. Такая вот технология. Машину я, согласно инструкции, загнал в складку времени, там ей теперь и стоять. Вылез из кабины. Вокруг шелестели листвой яблони и груши. Что было неудивительно, парковался-то я в саду позади частного дома. На дворе было лето, красота. Пахло в этом месте хорошо, запах здесь стоял правильный, советский. Никаких генсеков и мятежных председателей КГБ поблизости не наблюдалось. До их появления было еще далеко. И до понимания, кто они такие на самом деле, тоже. Бум, бум. Я застучал кулаком в стенку фургона. «Вылезай, приехали». Внутри недовольно зашевелились, донеслось сонное. «Чего? Работать выходи, чего?» «Да, внутри нашего фургона находятся не только приборы и оборудование. Иногда там еще обитает мой напарник Федя. Невысокий, лопоухий и вечно заспанный кучерявый флегматик. Про таких говорят. Вот уж послал Бог напарника. Но я думаю, говорить так неправильно. Ну, потому что Бог, он ведь вроде как должен быть милосерден. И если начать рассуждать, милосерден ли Бог, что посылает вот такого напарника, тогда, я вам скажу, недолго впасть в святотатство. Иду, чего расшумелся. Да, напарник Федя всю немаленькую дорогу просидел в фургоне. Подразумевалось, что он там, не теряя даром времени, всячески готовится к нашей миссии, изучает подробно вводные, запрашивает дополнительные сведения, настраивает аппаратуру. Но примятая его физиономия и красные полоски на щеке свидетельствовали в пользу того, что ничем таким он заниматься и не дума, а просто дрых на раскладном топчине. Так что аппаратуру мы разворачивали уже вдвоем. И, честно говоря, так оно было куда как надежнее. По соседству, за деревянным забором, светлел волнами шифера и блестел стеклами окон нужный нам дом. В доме том проживала нужная нам семья. Папа, мама и сын с нередким именем Сергей. И семья эта владела кое-каким много кому нужным предметом, который собирались похитить. Даже не то чтобы собирались, процесс уже двигался полным ходом. И занимались похищением ценного предмета, кто бы вы думали. Пришельцы из космических пространств. Нет, я не устал с дороги, и на солнышке тоже не перегрелся, здесь хоть и лето, но не очень жарко. Все так и обстоит на самом деле. Инопланетяне существуют. И мало того, что существуют, они пасутся, здесь, в нашем советском прошлом, и вовсю из него воруют. Тырит, как не в себя, а наша служба им в этом противодействует. Инопланетные зеленые гости, да, промышляют в этих спокойных и благополучных местах и временах мелким воровством, но крадут здесь у нас не вещи, не материальные, так сказать, ценности. Они тащат отсюда, из нашего прошлого, сами идеи вещей. Но это не какой-то промышленный шпионаж или интеллектуальное пиратство, так-то ладно бы с ним, поделились бы с братьями по разуму, не жалко. Но воруют они эти идеи вещей таким гадостным образом, что из нашего мира вещь полностью исчезает, как будто ее там никогда и не было. Такой вот злодейский космический контрол-икс. И так они, инопланетяне, могут умыкнуть не только вещи, но и явления. Теперь уже никто не помнит веселый мультик про птицу Клё-Клё, или традицию лепить на Старый Новый Год большущих снежных котов, а все потому, что эти ценные явления сперли звездные злоумышленники, украли это из нашей истории и нашего мира безвозвратно. Это еще хорошо, что человечество хватилось почти вовремя, и тогда создали при нашей службе специальный отдел, а то бы они растащили все, что было в нашем прошлом хорошего. В общем, мы с коллегой Федором повключали и настроили все, что нужно было повключать и настроить, а потом припали к экранам, а микрокамеры дружным невидимым роем устремились по воздуху в соседский дом. Дистанционно шарить в чужом жилище пришлось недолго. Вон, смотри, оно, кажись, да, оно, то, что мы искали, было еще на месте. Ну вот и отлично. Как зеленые негодяи делают свое черное дело, а вот как, они создают и забрасывают к нам в мир специальную штуковину, я не уверен, что вам необходим этот ученый термин, но расскажу. Называется та штука конечный вместитель архетипа, сокращенно КВА, и вот это самое КВА, несмотря на свое смешное квакающее наименование, осуществляет дело совсем не веселое. Оно тянет в себя из времени, пространства и истории все, связанное с приглянувшимся космическим ворюгом предметом, событием или явлением, и вытягивает воспоминания, эмоции, материальную составляющую, все, подчистую. Какие в этом задействованы законы физики и теории пространства времени, сказать затрудняюсь, это вам к ученым. В одном могу заверить, оно работает, и еще как. Бороться с этой подлянкой помогает то, что гадская ква срабатывает не сразу. Для полного эффекта ему требуется поработать от нескольких дней до недели. Наши спецы научились отслеживать их появление на ранней стадии и пеленговать примерное нахождение. Ну а дальше в дело вступаем мы, оперативники, и отбиваем наше историческое и прочее наследие. Если удается, коротко обсудив положение, я повернулся к Федору. «Ну что, давай запускай». Он кивнул, нажал на кнопку и отправил в путь устройство мух разведывательный электронный. Шпионский мух тонко пропищал на взлете и скрылся в фургонном окне, и совсем скоро проник в соседский дом посредством форточки. Там он выявил наличие в комнатах представителей инопланетных форм жизни в изрядном количестве, а еще мальчика Серегу и его маму, которые о соседстве космической жизни, естественно, не подозревали. Вскоре устройство мух было уничтожено этой самой инопланетной жизнью, предположительно прихлопнуто предметом обуви. Мух погиб, его было жалко. Утешало то, что свою миссию он выполнил, засек противника и везде понатыкал камер с микрофонами. Также утешало то, что у нас этих мухов целая коробка. Видя такое дело, мы с Федей навели на дом излучатель и применили спецсредства против зеленых космических вредителей. Это комплекс из ультразвука, микровибрации и локальных ноосферных возмущений. Надо сказать, очень полезная разработка, для людей безвредна и неощутима, зафиксированы, правда, случаи, когда попавших под воздействие неудержимо тянуло сочинять стихи, а вот на пришельцев действует кардинально. 3, 2, 1, включаю. Ух, неплохо пошла, такое надо видеть, и я не отказал себе удовольствии. Выбежал из фургона во двор и стал наблюдать через забор. Да, зеленых в доме было прилично, в окна и двери ломанулся целый табун. Во дворе с них слетела вся маскировка, и они, обгоняя друг друга, толкаясь и визжа как поросята, понеслись в сторону огорода и скрылись в зарослях смородины. Получилось красиво, что там и говорить. Тут оказалось, что любовался забегом зелененьких космических тушек не только я один. Из-за угла дома появился высокий мужчина в светлой рубашке и строгих штанах со стрелками, инженерного вида, с тубусом под мышкой. Это вернулся с работы глава семейства, и время для этого он выбрал не самое подходящее. Сделав два медленных, неуверенных шага к крыльцу, он повернул голову и встретился со мной взглядом. Глаза его были как два сверкающих свежевымытых блюдца, не маленького такого диаметра, и я вполне мог его понять. Показалось, объяснил я и пульнул в него небольшой дозой гипноизлучения. Лицо его тут же приобрело нормальный вид, он моргнул раз пять, задумчиво закивал и пошагал по направлению к дому. Спустя некоторое время я уже стучался в двери этого дома, открыл уже знакомый мне хозяин дома. Он успел переодеться и теперь был в белой майке и спортивных штанах. «О, привет, Никита, заходи», — сказал он дружелюбно. «Сережка у себя в комнате». «Да, эти люди меня в новом облике как бы знают, я для них соседский мальчик, и моих фальшивых родителей, которых пока и не существует, но при необходимости они могут появиться, тоже знают. Вернее сказать, думают, что знают. Так и должно быть, не зря же мы с Федором тыкали в кнопки на приборах, кое-что умеем. Эти наведенные нами ложные воспоминания потом, когда мы отсюда исчезнем, тоже исчезнут вместе с нами. И обычная советская семья, инженерный папа, мама библиотекарь, сын школьник, никак не пострадает. Было бы, конечно, куда удобней, существуя возможность ввести обитателей дома в какой-нибудь безвредный анабиоз, отыскать по-тихому то, что нам нужно, и отбыть себе во свояси. Увы, гадская ква этому противодействует, и настолько сильного влияния на хозяев жилища не допускает. Просто прийти к хозяевам и сказать: «Так и так, я, мол, из будущего, из такой-то службы, а разрешите-ка мы у вас тут проведем некие поиски», тоже нельзя. Нет, прийти и сказать, в принципе, можно, но это если ты хочешь, чтобы появились люди в белых халатах и отвезли тебя отдохнуть несколько дней в интересной компании. Поэтому приходится придумывать, планировать и проводить оперативные мероприятия. Ну, зато так интереснее. На хозяев жилища воздействовать было нельзя, зато можно на их соседей. В смежном отделе работают отличные спецы, способные в два счета убрать мешающих проведению операций жителей соседнего дома. В этот раз они сработали как обычно безукоризненно, дом были полностью в нашем распоряжении. Как коллеги разобрались с жильцами, нас с напарником, в общем-то, и не интересовало. Нет, служба не позволяет себе ничего незаконного в отношении советских людей, да и не советских тоже. Ни похищения, ни, тем более, чего похуже не практикуются. Куда делась семья из дома и двора, что заняли теперь мы с Федей? Может, маме выдали горящую путевку в Пицунду, по линии профсоюзов, на всю семью? Или папе одобрили долгожданную командировку за границу, в Монголию, на полгода, и он всех туда радостно с собой увез? Вот примерно так оно обычно и делается. А между тем мальчик Серега, черноволосый и взъерошенный, сидел у себя за столом и что-то увлеченно мастерил. Заглянув ему через плечо, я сразу узнал прищепочный самострел для стрельбы спичками, мы его проходили на третьем, кажется, курсе. Да, интересная вещь. Ну что, сыгранем в хоккей? Предложил я Сереге, тем самым сразу беря быка за рога. Настольная игра, новенькая и сверкающая, стояла поблизости, на табурете. Металлические плоские хоккеисты, красные и синие, посматривали на меня с голубого поля, и взгляды их показались мне тревожными. Они как будто что-то чувствовали. В хоккей, Серега задумался, да что-то не хочется. Он помолчал, как будто и сам удивленный своим ответом. Игру Сереге купили совсем недавно, недели еще не прошло. Да советский пацан в здравом уме отходить от нее не должен, он будет играть даже сам с собой днями напролет, еще и по ночам будет втихаря подниматься. А Серега вот не хочет. Так и работает эта мерзкая ква, уверенно и неотвратимо. Метафорический бык, которого я только что потрогал за рога, не то чтобы бодался, но посматривал на меня с очевидной неприязнью. Ну, неотвратимо, это если никак не противодействовать. А мы с Федором для того сюда и прибыли, чтобы неотвратимость эту того, отменить. Поэтому я и натянул на себя облик не чей-то, а именно мальчишки-школьника. Да, да, космические бессовестные человечки решили наложить загребущие свои зеленые лапки на настольный хоккей, игру советского детства. Давай, давай, какое может быть не хочу. Я уже тащил прямоугольную конструкцию на стол, попутно вызывая в Серегиной голове воспоминания о том, как ловко он вколачивал шайбы вот в эти вот пластмассовые ворота. Хоккей сам в себя не поиграет. Моему малолетнему товарищу ничего не оставалось, кроме как убрать со стола лишнее и занять позицию, зажав пальцами хоккейные крутилки. Я произвел вброс шайбы в центр площадки, и игра вскипела. В Академии темпоральной разведки и контрразведки игру настольный хоккей мы, конечно, проходили, изучали, на четвертом курсе, когда уже стало известно, кого куда, в какую эпоху распределяют. Мы даже изучали теоретическую часть. Изобрел игру какой-то канадец, что и неудивительно, правда. В Союзе она появилась еще в 30-х, существовало несколько моделей, ну и так далее. Так что теперь в нашей с Серегой игре главным для меня было не переусердствовать. Но Серега оказался хорошим игроком, и для того, чтобы счет на боковом табло закончился на отметке 10-8 в его пользу, мне даже не пришлось сильно поддаваться. Еще матч, предложил мой разгоряченный и довольный соперник. Вот это было правильно, а то придумал. Не хочу, не буду. Показатель на шкале опасности в поле моего виртуального зрения, что до этого болтался в тревожном розовом, переместился в приятный и спокойный салатовый. И это тоже было неплохо. Давай, но позже. Показывать плохой пример и отказываться от хоккея было бы с моей стороны стратегически неправильно, но играть было больше некогда. Главной моей задачей оставалось отыскать пресловутое КВА, вместилище архетипа, в данном случае, хоккея. Оно, вместилище, должно располагаться в радиусе 5 метров от самого предмета, так что КВА почти наверняка располагалось где-то в доме, а скорее всего, здесь, в комнате. Обычно оно маскировалось под какую-то вещицу, чаще всего как-то тематически связанную с предметом или явлением, которые пытаются умыкнуть. Например, когда покушались на песню про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», КВА-вместилищем оказался игрушечный резиновый зайчонок. Я предусмотрительно прихватил с собой игрушечный самолетик, белый, с надписью «Аэрофлот» на крыльях. Самолетик был непростой, внутри у него прятался специальный сканер для определения точного положения КВА в пространстве. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Устройство космических жуликов обнаружилось довольно быстро. Оно скрывалось где-то в ящике среди игрушек. Вот и отлично. Не где-то в дымоходе или в холодильнике, в мороженое в слой льда. Случалось у нас и такое. Хотя, ну да, придется в ящике этом поковыряться. Но заняться игрушечным ящиком я не успел. К нам пожаловал необычный гость. Глава 2. Новые лица. Мы с соседским пареньком Серегой сидели у него в комнате. Я уже почти обнаружил то, что искал, когда за окном мелькнуло что-то быстрое. В стекло негромко стукнуло. С обратной стороны окна на подоконнике сидел большущий котяра, рыжий и толстый. Он вгляделся внутрь комнаты и мягко запрыгнул на форточку. Морда его была огромна, как и он весь. Оконная конструкция дрогнула под весом этой шерстяной туши. Серега бросил короткий взгляд в ту сторону и не обратил на пришельца никакого внимания. Вот именно, на пришельца. Кот такого вида не мог быть обычным земным котом. Инопланетяне для своих целей умеют иногда превращаться во что-нибудь земное. Ну, это они думают, что умеют, а часто получается вот такое, гротескное, не кот, а жуткая карикатура. Хорошо, хоть Серега не мог его видеть, маскировка была рассчитана исключительно на меня. Но как раз меня-то им и не обмануть. Я навел на чудище свое оружие, указательный палец, и пульнул из него парализующим зарядом. Лже-кот, что как раз собирался спрыгнуть в комнату, застыл в промежуточной, свесившейся с подоконника позе. Вот и хорошо, пусть посидит пару часов, а заодно обретет свой истинный вид зеленого поросенковидного гуманоида, потому что нечего тут. Но Серега вдруг оторвался от своего прищепочного самострела, вскинул голову, а потом уставился на окаменевшую у окна фигуру. Пару секунд он смотрел туда во все глаза, дальше ринулся, разбрасывая со своего пути стулья, вперед. «Батон, батончик, что с тобой?» — вскричал Серега с нотками ужаса в голосе. «Господи, так оно настоящее! Батон, надо же!» Осознав ошибку, я поскорее пульнул в котяру снова, и 10-килограммовый Серегин питомец отмер и с грохотом обрушился на пол Сереги под ноги, приземлившись, однако, на все четыре лапы. «Ты видел?» – ошарашенно повернулся ко мне Серега. «Показалось, я поспешно прибрался в его голове, благо стирать воспоминания, пока они свежие, проще простого. А вот котище, я это понял по его недоброму пристальному взгляду, ничего забывать не собирался. Он прошел, сторонясь меня, к двери обернулся, зашипел, обнажив маленькие острые клыки, а потом выскользнул в дверной проем. Кажется, я заимел в этом доме злого и непримиримого врага, но дело нужно было продолжать. Я мысленно внушил Сереге, что ему необходимо срочно показать мне какую-то из своих игрушек. Несущественно, что именно, лишь бы она лежала на самом дне игрушечного ящика. Серега выдвинул ящик на середину комнаты и принялся выкладывать свое игровое имущество на пол, а я присел рядом и стал ему в этом помогать. Из ящика полезли резиновые мечи, коробка с конструктором, старая поцарапанная юла, грузовик без одного колеса, калейдоскоп, желтая заводная птица с металлическим ключом в боку, деревянная расписанная узорами дудка, пластмассовая гитара с двумя оставшимися струнами. Предметы эти я в свое время изучал и потому знал, можно сказать, в лицо. Более того, вот калейдоскоп, например, наши зеленые приятели уже как-то пытались похитить, конечное вместилище архетипа, оно же ква, возникло в сельском доме в многодетной узбекской семье, и набегались мы тогда с Федей изрядно. Зато хурмы и изюма налопались на всю оставшуюся жизнь, а Серега все тащил и тащил из ящика. Пузырек из-под одеколона в виде легковой машины, красные рельсы от игрушечной железной дороги, вагоны от нее же, меч в пластмассовых ножнах, большой белый пулемет на лампах, стреляющий из-под ствола похожий на ракету пулькой. Этим оружием я владею и могу попасть пулькой в подвижную цель с расстояния в 10 метров. Показались большие черные солдатики. Снайпер, командир в зимней шапке с пистолетом во вскинутой руке, а еще их первобытный собрат с каменюкой, похожий на футболиста, что вводит мяч из аута, заслуженные ветераны со следами ожогов и вмятинами от собачьих зубов. Следом высыпались 2-3 взвода солдатиков небольших, индейцы, ковбои и прочие. «Так, а что же я хотел найти?» – задумчиво произнес Серега, но ящик опустошать не перестал. На пол полетел олимпийский медведь, улыбчивый и плюшевый, револьвер для стрельбы пистонами, можно стрелять и без пистонов, а пистоны отлично взрываются под ударами молотка без всяких пистолетов и при этом выпускают классный пахучий дым, похожий на зубра неизвестный зверь, что умел, раскачиваясь, передвигаться по наклонной плоскости, кубик Рубика, треугольник имени того же самого изобретательного чеха, такая же складная головоломка-змейка. Да, много интересного было у Сереги в ящике для игрушек, но инопланетянской подлой штуковины все не отыскивалось, не сканировалось. «Где же ты, Ква?» – думал я про себя, начиная уже тревожиться, не придумали ли зеленые какую-то новую подлянку. «Давай, квакни хоть для ориентира». Но оно, как нетрудно догадаться, квакать не собиралось. На дне ящика еще оставалось, когда мама Сереги вдруг окликнула его из-за двери, а потом нас двоих потащили на кухню и усадили за стол. Я попробовал было угощение избежать, но это оказалось бесполезно. В тарелке уже тонул и растворялся в борще белый кругляшок сметаны, а хлеб рассыпал по скатерти свои мягкие крошки. А еще о своем скором появлении давало знать запахом и скворчанием на сковороде жареная картошка. В общем, обед оказался вкуснейшим. И не забывать о том, что здесь и сейчас я 11-летний пацан, а не здоровенный проглот под тридцатник, удавалось мне с большим трудом. А мама у Сереги, кстати, симпатичная, она немного похожа на Нину из «Кавказской пленницы». Но эти мысли были там совсем ни к чему, и я гнал их прочь, не давая появиться. Что ж, мне и на учебе всегда нравились занятия по исторической гастрономии, это один из самых любимых моих предметов. Вот только жаль было Федора, что сидел сейчас перед монитором, облизывался и пускал голодную слюну. Ну, если, конечно, не спал на боевом посту. Потом, возвратившись в нашу временную складку к трейлеру, я выдал ему 2 желтых советских рубля, чтобы он смотался при случае в магазин и закупился на все колбасой по 2,80, хлебом и, само собой, пломбиром. Когда допили компот и догрызли печенье, солнце за окном уже скрылось в яблоневых ветвях. Ситуация подразумевала, что пришла пора прощаться. Судя по всему, нам с Федором придется куковать в трейлер-фургоне до завтра, и потом продолжать начатое, не получилось разделаться с заданием по-быстрому. Ну, честно говоря, чтобы все было просто, У нас выходит вообще не часто, но существовал еще шанс. Мой самолетик оставался в комнате Сереги, и мы зашли за ним по пути на выход. Я пролетелся напоследок над заветным ящиком. Прибор показывал, что Ква прячется где-то там. О, а здесь у тебя что? Я вытащил и потрусил в руке пачку от сигарет БТ. Внутри что-то тарахтело, но вряд ли, конечно, то были сигареты. Да так, разные. Серега взял пачку, раскрыл, вытряхнул содержимое на стол. Из пачки посыпались его богатства. Гнутые разноцветные кусочки проволоки, видимо, пульки для рогатки с тонкой резинкой, болгарская копейка-статинка, крупная желтовато-бурая бусина, плоские фигурки зверюшек, что вылетали из новогодних хлопушек вместе с конфетти, искусственная муха для рыбалки, присоска от непонятно чего, пластмассовые синие цифры, что зачем-то водились в некоторых сортах советского сыра. И, наконец, вот оно, запасная шайба для настольного хоккея. Это было очень похоже на то, что было нужно. Я схватил шайбу, подержал у своего самолетика и разочарованно бросил обратно, увы, не оно. Потом, вызывая недоуменный Серегин взгляд, провел самолетиком над всеми высыпанными из сигаретной пачки штуковинами. И тоже с нулевым результатом. Эх, блин. В двери уже заглядывал Серегин худой и высокий инженерный отец, пора мне было не злоупотреблять гостеприимством. И что же вы думаете, я взял и просто ушел. Если вы думаете иначе, то напрасно. Так и случилось, я взял и просто ушел. Плохо было то, что завтра поганая Ква станет уже значительно сильнее, но деваться было некуда. Подходя к калитке между дворами, я обернулся. Сумерки наполнялись суетливыми шорохами и тихим топотом. Космические проходимцы спешили занять освободившийся от моего присутствия дом. Они лезли в раскрытые окна и дверные щели, а некоторые, самые умелые, протискивались прямо сквозь стены. Кому-то другому зрелище это могло показаться жутковатым, но я успел к такому привыкнуть. К тому же, для обитателей этого времени зелененькие эти человечки невидимы, а вред людям, равно как и животным, они никогда не причиняют, видимо, понимают, что если мелкие их проделки человечество терпит, то за что-либо серьезное может вспылить и попытаться воззвать к космическому разуму или что оно там такое есть. Так-то человечество к гипотетическим косморазумам обращаться остерегается, потому что кто еще его знает, что там за разумы, может оно и к лучшему, что пока внимание на нас обращают только вот эти зелененькие и почти безобидные поросята. Да, не так представляло себе человечество контакт с космическими инопланетными существами, но что есть, то есть. Кстати, ловить зеленых этих пришельцев бесполезно, пробовали. Если такого схватить, он просто замирает на миг, а потом растворяется в пространстве, как будто его и не было. Так что, лови, не лови, без толку. Зато замораживать парализующим лучом, сколько угодно, и стоят на месте как миленькие, но это если не трогать, а то сразу исчезают. Открывая калитку, я заметил на заборе нахохлившуюся кошачью фигуру. Кис-кис, моя рука с опаской протянулась к лохматому толстяку. Извини, дружище, я же не специально. Котяра повел рыжей головой, презрительно фыркнул и хоть и грузно, но довольно ловко перепрыгнул на крышу. Там он шаркнул по шиферу задними лапами, на меня полетели пыльные сухие листья. «Ладно, ладно», — думал я, направляясь к фургону и стряхивая с плеч кошачьи подарки. Ишь, распрыгался тут. Я почувствовал, что изрядно устал. Мы долго сюда добирались. Напарник мой Федор дрых в фургоне как стадо сурков, но я-то рулил. А вечерняя пробка на магистрали времен была ого-го, даже больше обычного. Все, как оказалось, от того, что вместе сужения дороги подъемный кран с древними египтянами притер и поцарапал длинный лимузин какого-то темнокожего диктатора, и объезжать эти африканские страсти приходилось по обочине. Я вспомнил магистраль. Интересное место, мне нравится там ездить. На правой полосе мелькают груженные мешками телеги, кричат уставшие быки, их обгоняют, гудя широкими шинами по асфальту, фуры длинномеры. Бодро топают большие и добрые трудяги-слоны, сверху над ними белеют тюрбаны погонщиков. Дисциплинированно соблюдают скоростной режим блестящие беспилотные автомодули, глазеют из туристических автобусов любопытные лица, и еще бы им не глазеть. В этот раз я видел кабриолет восточного философского человека Конфуция. Он моргнул дальним светом фар и пронесся, обгоняя всех, желтый и стремительный. На номерной табличке автомобиля было написано. Я этого не говорил. Считается, что встретить на магистрали кого-то из великих, удачи. Что ж, посмотрим, как оно получится. В непростом и удивительном этом месте расстояние делится на скорость, как в обычной школьной задачке, но полученное при этом время тоже двигается по одной ему известной оси, унося, увлекая вместе с собой и участников движения. На моей стороне все мчались назад, в прошлое, а навстречу, по ту сторону отбойника, проносились путешественники обратно в будущее. Я вспомнил, как у меня захватывало дух, когда путешествовал я по этой невероятной дороге впервые. Вспомнил, и усталость незаметно отступила. «Люблю смотреть в ночное небо 1980 какого-нибудь года». С этой фразы я и хотел начать свое повествование, но сложилось по-другому. Однако смотреть на это небо я все равно люблю. Там нет ничего, кроме звезд. Разве когда-никогда пролетит светящаяся точка, спутник, непонятно, да и неважно. Ну и еще, изредка, самолеты. У нас, в моем времени, такое небо можно увидеть только два раза в год, когда все летающее и висящее на орбите включает режим невидимости. Два раза в год это маловато. Ночью проникать в Серегин с родителями дом мы с Федей решили воздержаться, так как внутри полно мелких инопланетных паршивцев, то без шума там и шагу уступить не выйдет, а устраивать потасовку и пугать мирное семейство будет, конечно же, ни к чему. В итоге у меня оказалось много времени, чтобы любоваться ночным и звездным небом, благо погода выдалась подходящая, безоблачная и почти безлунная. Федя, всегда подключенный к вневременному интернет-соединению, бороздил виртуальности и тоже долго не ложился. В общем, утром на работу мы оба проспали. Будильники сейчас есть всякие. Внешние, внутренние, интеллектуальные, есть мягкие и плавные, есть строгие и безжалостные. Но если, отключив поутру сигнал, решаешь прилечь еще буквально на минутку, против этого бессильны любые будильники. Мы проспали на службу, а еще упустили из виду такой момент. В окружающей советской действительности сегодня была суббота. Узнав об этом потому, что родители Сереги оказались не на работе, а дома, мы с Федей подумали и решили, что нас это касается мало. Ну, будет дома не только Серега, но еще и родители. Мне в моем деле поиска ква они сильно не помешают. А может, наоборот, уйдут куда-то в гости, тогда будет вообще прекрасно. Вытравим из дому зеленых по вчерашней схеме и я спокойно отыщу инопланетный скрытый артефакт. В общем, все было штатно. Насчет пойдут в гости мы, кстати, вполне себе угадали, только вот повернулось все не совсем так, как нам думалось. А пока в гости к Сереге снова собрался я. В песне о хождениях в гости по утрам, как о проявлении житейской мудрости создатели мультфильма про главного медведя Советского Союза, конечно, иронизировали, но мне было не до соблюдения этикета. Инопланетная подлая штуковина набирала силу, и терять время было нельзя. Об этом намекала и виртуальная шкала опасности у меня перед носом. Сегодня Серега не хотел играть в хоккей пуще прежнего, и, убеждая его, я потратил массу электронных гипносил. Наконец шайба застучала о бортики, и мы азартно поиграли, пока счет на табло не показал ничейный результат 5-5. Тогда мы сделали перерыв и отправились на кухню выпить воды из большого и синего эмалированного ведра. Я заметил, что Серегины родители таки куда-то собираются. Одетый и причесанный папа сидел в кресле и смотрел по телевизору художественный фильм «Долгая дорога в дюнах», а из-за закрытой двери спальни слышалась беготня и хлопанье шифоньерных дверок. Космических оккупантов в доме, конечно же, не было, они уже топтались не ближе огородных грядок. «Идут в гости?» – спросил я Серегу, когда мы возвратились в его комнату. «А куда?» – «Так это, к твоим же», – сказал Серега. «К моим?» – «Мне стоило большого труда сделать так, чтобы в конце моей фразы вопросительный знак стоял один, без своего восклицательного товарища. Вот те раз, видать, переборщил я с установкой, что Серегины предки хорошо знакомы с соседями. Хоккейные наши дела мне пришлось немедленно отложить, объяснить Сереге. Я на минутку, только в тубзик сгоняю, и нестись на улицу. Выскочив из дому и забежав в неприметную будочку у забора, я связался с Федей по срочной связи. Как и следовало ожидать, тот ни сном ни духом не ведал о предстоящем. Хотя в его случае правильнее было, пожалуй, сказать, ни ухом, ни рылом. И чем он только там занимается, блин, неужели все утро напролет изучает интернетные мемы? Люди сейчас зайдут в соседский дом и увидят пустые комнаты и голые стены, потому что мебель и всю обстановку наши коллеги из поддержки на время операции на всякий случай куда-то убрали. Стандартная процедура. С трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, Я объяснил своему непутевому напарнику, что ему нужно делать, а нужно ему было по-быстрому сварганить из подручных материальных и электронных средств хоть какое-то подобие домашнего быта. На себя я брал создание фантомов своих как бы родителей. Успеем ли? Стучала в голову напряженная мысль. Нужно было обязательно успевать. Глава 3. Фальшивые друзья. Возвращаясь обратно в дом, я заметил вверху скрытое движение. Ага, из флигеля, с чердачного приоткрытого окна за мной следили. Неизвестный наблюдатель сразу скрылся, но я, конечно же, успел его зафиксировать и теперь держал перед глазами виртуальный скриншот. Оттуда на меня прищуренно взглядывал косматый дедуган, острая его бородка свирепо торчала над воротником. После происшествия с беднягой котом я уже опасался ошибиться, но этот персонаж походил на инопланетную подделку так, как мало кто еще. К тому же в ориентировке на эту семью никаких представителей старшего поколения не значилось. «Ты видел?» – спросил я Федю. Тот не видел, он был занят. Судя по всему, это был предводитель всей группы, кое-как замаскированный под человека. Он занял позицию на кухонном чердаке, и спецсредство его оттуда не выкурило, не достало. «Да, случается, попадаются среди наших зеленых братьев по разуму такие вот крупные экземпляры». В руках его я что-то заметил, увеличил, присмотрелся. То была красная хоккейная клюшка, на боку ее белела надпись «Аврора». Да уж, предмет по теме, вместо клюки, наверное. Ну и халтурщики эти инопланетяне, придумали так придумали. Я поставил себе пометку заняться этим типом позже, пока же шагнул в Серегин с родителями дом, на ходу дистанционно закачивая электронную псевдожизнь в комки искусственной протоплазмы, что стремительно набухали сейчас в дальней комнате нашего с Федором временного жилища. Гостей им предстояло принимать с минуты на минуту. Я мысленно намекнул Сереге, что нам с ним хорошо бы поковыряться в его ящике с игрушками. Через пару минут мы и стали там ковыряться, а я попутно искоса посматривал на виртуальные экраны, где оформившиеся в человеческие фигуры улыбчивые фантомы уже встречали на крыльце и провожали в дом нарядных Серегиных родителей. Потом я заглянул в комнаты, куда все они вот-вот зайдут, и от увиденного пришел в смятение и ужас. «Погнали лучше ко мне!» Потащил я Серегу к дверям чуть ли не за шкирку, в спешке забывая, что есть же электронный гипноз и всякие другие штуки. Серега, уже обработанный гипнозом на другую тему, бросать в хоккейную увлекательную игру не хотел ни в какую. Мы поиграли минут 5, но потом я увидел, что дома дела совсем плохи. «Пойдем, я тебе там кое-что покажу!» Крикнул я и рванул на улицу. Смерчем пронесшись по тропинке и едва не снеся в спешке с петель калитку, яростно и неслышно ругаясь по нашей локальной связи на Федю за его бестолковость, а на себя за то, что доверил ему что-то серьезнее похода в магазин за пломбиром, я ворвался в дом и увидел, что опоздал. Мама Сереги внимательно изучала посудомоечную машину. Фантом женского пола, веснушчатое курносое творение в ситцевом платье в горошек, простодушно объясняла, как там все работает. Волосы у фантома отрасти не успели, и хорошо хоть Федя, или скорее сама фантомша, догадались натянуть на голову пеструю косынку. Микроволновую печь они, судя по всему, уже осмотрели и обсудили. Затолкав прибежавшего следом за мной Серегу в свою, ну, как бы мою, комнату, пусть пока сидит там, я поскорее вернулся на кухню. Там я принялся исправлять положение, попутно наказав делать то же самое и Феде. Переделав двухкамерный стального цвета холодильник в обычный для того времени белый Саратов, а пищевой 3D-принтер превратив в хлебницу, я заметил, что кухонный комбайн под Фединым удаленным воздействием преобразуется в деревянную, обтянутую обручами бочку. Тогда я немедленно виртуально гаркнул своему горе напарнику ничего здесь не трогать, а переключаться на прямое управление женским фантомом. «Когда же вы успели всего этого накупить?» – недоумевала мама Сереги. На озабоченно шныряющего туда-сюда пацана, то есть меня, она, ошарашенная увиденным, не обращала ни малейшего внимания. «Да вот, отоварились недавно в этой, как ее в березке», – защебетала курносая фантомша с Фединами узнаваемыми интонациями. «Дядя из заграничного плавания вернулся, подарил этих, как их купонов, что ли?» Виртуально скомандовав, чтобы Федя ни в коем случае не открывал никакие полки и не выдвигал ящики, где могло оказаться вообще что угодно, я их оставил и побежал в зал, к папе Сереге и лысому фантому в спортивном костюме, что играл роль отца семейства. И, как оказалось, бежал я туда не зря. По углам комнаты высились шкафы довольно старинного вида, Видимо, мой гениальный напарник уже успел переделать в них тот хай-тек, что залепил сюда изначально. На столике, что подозрительно смахивал на дубовый, торчал чугунный закопченный утюг, в углу красовалось что-то деревянное и непонятное, кажется, прялка, зато над окном висел прямоугольник кондиционера. Я поскорее все это незаметно дематериализовал. А вот убрать широченную плазму размером на полстены Федя, конечно, не догадался. Не думаю, что это у Феди хватило ума врубить на ней видео. Наверное, умное устройство само решило, что зачем ему висеть тут без дела, и при этом нашло, куда подключаться. Теперь на экране, а в голограммном виде немного и по комнате, бегали какие-то зубастые космические монстры, естественно, в очень четком качестве, а папа Сереги залез с ногами на диван и в панике закрывался от происходящего кошмара подушкой. Лысый фантом-хозяин растерянно торчал у стены и, не зная, что ему делать в таких нестандартных случаях, зондировал собеседника заложенными в него шаблонными фразами, пытаясь отыскать подходящую тему для разговора. «Мы выписываем журнал «Техника молодежи». На Ближнем Востоке опять неспокойно», — монотонно произносил он, с надеждой посматривая на папу Сереги. «Вчера простоял в очереди за Иваси полтора часа». Папа Сереги на секунду отрывался от настенных чудищ, взглядывал на говорящего и пугался, кажется, еще больше. «А все потому, что современные умные фантомы службы нашей выделяются только для охраны усов Буденного, лысины Котовского и тому подобных объектов повышенной важности. Нас же комплектуют по остаточному принципу, и тут ничего не поделаешь. И что, можно вот так загрузить сюда грязные тарелки и кастрюли, нажать на кнопку, а утром вытащить их чистыми?» Донесся с кухни недоверчивый голос симпатичной Серегиной мамы, и я рванул туда. «А это, вот здесь поставил, дзынь, и оно сразу теплое, а вот эта мясорубка, которой не надо крутить ручку, она сама». С каждым новым вопросом глаза ее все больше и больше разгорались воодушевленным и опасным огнем. Тогда я решил, что надо это заканчивать. Хватит вводить бедную женщину в состояние культурного шока. И хватит ломать мужику психику. Наплетя оглушенным Серегим родителям, что попало через фантомов, мы с Федей вывели их в сад и усадили на скамейку в тени самой большой яблони. Там мой напарник стер им ненужные воспоминания и стал создавать воспоминания ложные. Дело это долгое, кропотливое, но ничего, накосячил, пусть теперь исправляет, может, не будет в следующий раз путать времена и эпохи, хотя, кого я обманываю, полгода уже мучаюсь с этим балбесом, а ему до сих пор трудно запомнить, что, откуда и зачем, и, главное, ведь здесь все проще некуда, холодильники, стиральные машины, пылесосы, мебель, люстры, все у всех одинаковое, если телевизор, то «Березка» или «Горизонт», радиоприемник, Вега, фотоаппараты, смена или ФЭД, названный в честь. Эх, а ведь и я мог бы сейчас сохранять маузер Железного Феликса или то самое бревно Ильича, ну или хотя бы брови многолетнего спокойствия, а не заниматься ерундой на пару с этим приду, с придумавшим нам вот эти проблемы моим ненаглядным напарничком. Но был еще парень Серега, что торчал сейчас в моей не моей комнате наедине с тем, чего додумался напихать туда гений темпоральных операций Федор. Жаль, эпитетов для него, Федора, напридумывать некогда. Там, в комнате, на удивление не оказалось ни порталов псевдореальность для детей 10-12 лет, ни интерактивной флеш-стены. Что ж, уже легче. Зато там была игровая приставка, подключенная, конечно же, к монитору. Серега, не будь дураком, сумел разобраться, как там и что, и теперь вовсю скрипел джойстиком, управляя волосатым типом, что рубился голыми руками с настырной, вооруженной двумя широкими мечами девахой. Я дал ему 15 честных минут, потом направил на него, не замечающего ничего вокруг себя, оба указательных пальца. Серега и не осознал, как экран на тумбочке превратился в аквариум с гуппи и меченосцами, а джойстик во вспотевшей ладони, в ракетку для бадминтона. «Ничего, братан», — похлопал я его, медленно шагающего коридором, по плечу, «поиграешь еще когда-нибудь, с сыном своим поиграешь». Подопечное семейство мы с Федей не беспокоили несколько часов. Ну, как не беспокоили. Федор формировал у них в головах правильные воспоминания о визите в гости к соседям, где они якобы просто пили грузинский чай, угощались бисквитным тортом с белыми кремовыми цветами поверх сладкой водянистой сдобы, и никаких технических чудес, конечно же, не наблюдали. Это Федино занятие было кропотливым и утомительным, чем-то сродни писанию от руки длинных текстов на бумажных листах, и мой напарник сосредоточенно сидел, уставившись в одну точку и высунув в усердии язык, а иногда прерывался, и тогда выбегал из фургона в сад, бродил между яблонями, разминал плечи и бормотал о том, как же он устал. Сами Серегины мама с папой в это время дружно собирали в огороде малину, а потом поливали ведрами из шланга грядки, и ни о чем, естественно, не подозревали. Что же касается Сереги, то он немножко помог родителям, а потом, когда те его отпустили, отправился в дом и залег на диване с журналом «Юный техник». В голове его я все уже переписал как надо, с детьми это делается проще. Да, спокойная обстановка в доме и во дворе усыпила мою бдительность. Так что, когда к Сереге пришли гости, отреагировал я с некоторым запозданием. То были Серегины товарищи, два парня, его ровесники, что жили выше по улице. В дом они не заходили, Серега встретил их у калитки. «Ну так что, даешь хоккей?» – услышал я заданный рыжим коротышкой вопрос, и вся сонливость слетела с меня в один короткий миг. Я быстро оценил пришедших, рассмотрев их через микрокамеры, несколько штук как раз вылетели из дома вслед за Серегой. Вроде бы ребята как ребята, один рыжий, другой темноволосый, оба в майках, шортах и рваных кедах, оба с облазящими от обилия солнца носами. То ли пришедшие к товарищу по делу обыкновенные советские дети, то ли замаскировавшиеся под них инопланетные злоумышленники. Как оно на самом деле, через камеры было не определить, и я, натянув на себя 11-летнюю внешность, поспешил из фургона в соседний двор. «Серега!» – закричал я, оббегая дом и спеша по бетонной дорожке к калитке. «Ничего им не давай!» Собака, что вяло погавкивала в сторону пришедших, на мой крик отреагировала более активно, залаяла и забегала, гремя цепью. Видимо, почуяла во мне чужака. Да, с животными у меня в этом дворе отношения как-то не складывались. «А ну тихо, Риган!» – прикрикнул на собаку Серега. «Иди в будку!» Псина еще пару раз тявкнула и неохотно потрусила в свой деревянный домик. Серегину собаку звали именем, вернее, фамилией, тогдашнего лидера заокеанской страны. Учитывая международную политику того времени, это было понятно. Да, страна со звездами и полосками на своем знамени еще долго устраивала всякое, сначала по всему шарику, потом больше у себя внутри. Позже, когда президентом стал Джон Смирнов, нормальная жизнь там более или менее наладилась. Подойдя вплотную к ребятам у калитки, я отдышался и уставился на пришельцев в упор, срочно пытаясь выяснить, кто они. Пришельцы от слов пришли по-соседски попросить кое-что у товарища или же от понятия «скрытая инопланетная угроза». Сканеры не показывали ничего страшного, но это мало что значило, с инопланетянами вообще непонятно, то они лепят такое, что хоть стой, хоть падай, а то замаскируются так, что полчаса будешь общаться, а от человека не отличишь. «А это еще кто такой?» – удивился рыжий паренек. «Блин, точно, они же меня не знают. Сам ты кто такой?» – сказал я и пальнул в них из своего заряженного полезными устройствами пальца. Пришедшие тут же узнали меня, деловито кивнули. «Привет, Никита». Это, конечно, ничего не значило. Инопланетяне, если это были они, так и должны себя вести. Как бы там ни было, разговор их с Серегой продолжился как ни в чем не бывало. «Так что, даешь?» – спросил Серегу на этот раз темноволосый пацан, а рыжий многозначительно выгнул бровь. «Ты обещал?» – Серега вздохнул. «Сейчас в нем боролись две силы. О моих словах ничего этим парням не давать все здесь забыли, или делали вид, что забыли, но Серега так уж точно забыл. Тут мой палец не мог сплоховать, но установку эти слова для него сделали. С другой стороны, если он и правда пообещал дать этим оболтусам на время свою игру, отказываться теперь было не по-пацански. А давал ли он такое обещание или это просто инопланетянский морок в его голове, у меня почему-то посмотреть не получалось, и это наводило на определенные выводы. Но отдавать хоккей в любом случае было нельзя. Игра должна быть в этом доме, тем более я все еще не отыскал проклятое ква. И я стоял рядом с Серегой и внушал ему, что этих ребят надо как-то дипломатично, но твердо послать подальше. Ишь, хоккей им. На свежем воздухе пусть играют, лето на дворе. Это если они советские дети. А если под личиной детей скрываются зеленые расхитители социалистической собственности, с ними разговор у нас будет вообще другой. Так я рассуждал, глядя на вихрастые разноцветные головы и слушая, как пришедшие конючат в духе. Ты же обещал, мы договаривались. Ты слово давал. Серега был правильный советский парень, если слово дал, Он намерен был его держать, и теперь этим пользовались всякие. Да, если бы меня сейчас рядом с ним не было, настольная красивая игра уже точно улетела бы в неизвестные пространства, возможно даже сразу космические. И тут в голове у меня завопила внутренняя срочная связь. Вопила она голосом напарника Феди. «Тревога!» — кричал Федя. «На нас напали!» Я подскочил на месте. «Тревога! Напали!» «Коллега Федор, конечно, тот еще балбес, но устраивать такие шутки ему едва ли пришло бы в голову», шепнув Сереге. «Я сейчас приду, хоккей не отдавай», я развернулся и понесся вокруг дома к калитке между дворами. Пробегая мимо крыльца, я собирался запрограммировать Серегиного папу, что курил в саду на лавке, переместиться поближе к дому и, в случае чего, запретить сыну выносить ценную вещь настольный хоккей со двора. Но тут откуда ни возьмись под ноги мне сиганул, заставив меня споткнуться, лохматый и упитанный кот Батон, не Батон, а целое батонище. Готов поспорить, что сделал он это специально. Глаза его подло блеснули, и он с поджатыми ушами и гордо развивающимся рыжим хвостом ускакал в огородные джунгли. Споткнулся о кота я, надо сказать, довольно неудачно, с меня свалилась маскировка, и на какое-то время я топтался посреди чужого двора высоким и взрослым мужиком. Я быстро осмотрелся. Кажется, никто ничего не заметил. Папа Сереги глядел в другую сторону, мама прохаживалась в дальнем конце двора. Но нет, оплошность моя не осталась без чужого внимания. Более того, то, может, была никакая и не оплошность. С чердачного окна на меня глазел инопланетный жуткий дед, или мне показалось, или на его физиономии промелькнула довольная беззубая ухмылка. Ага, так мои проблемы с маскировкой, похоже, были его рук делом. Я тут же навел на дедугана палец, чтобы парализовать хотя бы на часок-другой, но тот поспешно нырнул в темноту чердака, а потом вдруг высунулся с наведенной на меня своей клюшкой Аврора. Так это у него оружие. Ничего себе, я едва успел отскочить и спрятаться за яблоневый ствол. Ладно, сейчас мне некогда, но мы еще встретимся. После всего этого намерение поручить Серегиному отцу не выпускать со двора игру хоккей выпало у меня из головы, ясно дело, напрочь. Я вернулся в юный вид и побежал к Феде, который все это время продолжал орать что-то паническое и бессвязное. Глава 4. Зверь. Не зря несся я к нашему фургонно-трейлерному штабу. Нападение было налицо. Еще только подбегая к калитке, я услышал возню и звуки глухих, но определенно очень сильных ударов, и теперь наблюдал, пораженный, что же оказалось у этих звуков источником. Наш с Федей колесный штаб атаковала громадная и зубастая розовая свинья, умудрилась пробраться из этого мира и пространства в складку времени, видать, уходя, я плохо эту складку завернул. Теперь здесь бесновалась зверюга, носилась, скакала и целенаправленно ударялась в дверцу, отчего наш фургон подпрыгивал и грозился опрокинуться на бок. Потом брала разгон и совершала новый удар. Глаза животного горели яростным зеленым огнем. Да, такие огни в чужих глазах были мне знакомы, и загорались они не сами по себе. То наши приятели с далеких или близких звезд умеют использовать животных, домашних, но случалось, что и диких, в своих преступных целях, и умением этим регулярно пользуются. Мне ли было этого не знать, когда те же космические гадские человечки задумали украсть из одного фильма фразу «Овсянка», «Сэр», то на съемках, куда пришлось срочно отправляться, меня цапнула полыхающая вот таким же зеленоватым взглядом, не собака, как можно было бы подумать, а целая лошадь. То, что соседи по дальнему, заднему забору держат свинью, было известно. Наши бессовестные звездные друзья тоже о ней, назовем это так, пронюхали. И вот, пожалуйста, что сотворили с бедным животным. Теперь оно бросается на незнакомые соседские машины. Способ остановить науськанного нашими галактическими визитерами зверя имеется, простой, эффективный и открытый по чистой случайности. Вот он, надо дать зверю послушать классическую музыку. Ну, то есть, эту самую музыку врубить ему прямо в ухо, да погромче. Ну, почему не включаешь музон? Заорал я на Федю по нашей внутренней связи, перекрикивая грохот и скрип бедного фургона, он же все еще трейлер, но скоро мог стать просто металлоломом. «Не могу, динамики повредило», – жалобно прокричал Федя в ответ. От следующего удара наша машина натуральным образом так покачнулась, что на время встала на два колеса. Свинья, судя по всему, прекращать свое разрушительное занятие и не думала, а боковую дверь уже так погнула, что открыть ее, похоже, могло и не получиться, быстро, так уж точно. Тут зверюга потянула ноздрями воздух, утробно хрюкнула. Ее глаза зашарили вокруг в поисках другой, не такой твердой на ощупь цели. И догадайтесь, кто оказался этой ее новой целью. Под зеленым неприветливым взглядом я попятился к границе складки и дальше, к калитке. Стал уже открывать ее, потом понял. Нет, приводить разъяренного зверя в соседский двор нельзя, там люди. Что тогда? Залезть на дерево? Так она это дерево снесет к чертям собачьим в два удара. Выскочить на улицу? Она побежит следом, ей сейчас никакие заборы не преграда. Тут наш пятачок-мутант перестал раздумывать, куда же наконец ринуться, и сделал короткий шажок в моем направлении. Я не стал ждать остальных его шажков и немедленно рванул за фургон. Свинья рванула следом. Должен сказать, что бегая вокруг машины от злой 200-килограммовой животины, проводить мыслительную деятельность, конечно, не очень удобно. Зато каждая пришедшая при этом в голову мысль точно на вес золота. Потому что стимул, это всегда важно. В общем, одна отдельная мысль мне таки пришла. «Федя!» — крикнул я, в очередной раз пробегая мимо приоткрытого фургонного окна, где маячила кучерявая растерянная голова. «Братан, скорее материализуй скрипку. Кажется, мой напарник упоминал, что в детстве занимался в музыкальной школе. Да, он что-то такое говорил, и вот теперь это ненужное, казалось бы, информация вспомнилась в самый критический момент». «Точно!» — заорал Федя в ответ. Через несколько секунд окно фургона раскрылось шире, Федя со скрипкой в руках смотрелся очень солидно. И, обернувшись на бегу, я успел заметить, как напарник высунулся из окна и приложил проносящееся у фургона животное инструментом прямо по щетинистой спине. Свинья не обратила на этот перформанс абсолютно никакого внимания, а вот скрипка взвизгнула очень жалобно, а еще от нее, кажется, что-то отлетело. «Что ты делаешь?» – заорал я в промежутках между вдохами. Федор успел бросить на пробегающего меня удивленный взгляд и на следующем моем круге сунул разбитый инструмент мне. «Да, ты прав. Держи. Зачем?» – возопил я. «Как зачем отбиваться?» Два или три круга я только хватал ртом воздух. Потом снова заорал. «Сделай другую, и играй, играй. Ты же учился». Швырнув в высунувшийся из-за угла фургона зубастый пятак ошметками инструмента, я продолжил свой забег. «А-а-а!» Постиг наконец напарник всю глубину моего замысла. В руках его блеснула лакированной поверхностью новая скрипка. Федор отворил окно во всю ширь, занял правильную музыкальную позицию. Я не исключаю, что он даже поклонился, я мог на бегу этого не заметить. Потом он артистично взмахнул рукой, и смычок коснулся струн. И тогда из фургона во двор полилась музыка. Нет, музыка. Ну, как полилась. Исторгнутый Фединым струнным и смычковым музыкальным инструментом звук оказался так визгливо оглушителен, а еще так отвратительно, невыносимо ужасен, что мы со свиньей одновременно и резко затормозили. «Хватит, не надо», — взмолился я. Свинья, судя по выражению ее морды, была со мной полностью солидарна. Да, назвать то, что произвел Федор, не то чтобы классической, но и просто музыкой, было бы совершенным кощунством. И тем не менее это почему-то подействовало. Уши хрюшки, до того грозно торчащие вверх и вбок, в смятении обвисли. Пользуясь случаем, я подтянулся и ввалился в раскрытое окно фургона, носиться кругами не было уже никаких сил. «Хватит», — устало повторил я. Свинья заозиралась, на морде ее явственно читалось опасение, не раздастся ли изуверский звук снова. Маэстро Федор, однако же, все истолковал неправильно. «Почему хватит? Получается же!» И, не успел я и пикнуть, как он шкарябнул по струнам еще раз. Не знаю, как у него это получалось, но отвратительнее звука я, пожалуй, не слышал ни до, ни после того случая. А внимать ему с расстояния в 1 метр, да еще находясь под не очень высокой крышей, было настоящей пыткой. Кажется, я ненадолго потерял сознание. Очнулся я от того, что фургон тряхнуло. Судя по всему, тряхнуло нашу машину так, как до этого, наверное, еще не трусило. Дверцы верхних полок во всех шкафчиках распахнулись, оттуда нам с Федей на головы посыпалось то, что не успело выпасть оттуда раньше. Федя отшатнулся от окна, чем-то испуганно взмахнул, и я увидел, что в руке он держит огрызок скрипки. Именно огрызок, с полукруглым местом откуса, со следами зубов. Федя взглянул на этот экспонат музея ужасов, вскрикнул и швырнул его через окно в животное. Животное, однако, прилетевший к нему под нос покалеченный инструмент интересовал мало. Зверюга не понимала, что это и есть источник звука. Для нее источником звука являлся засевший в фургоне человек Федор, а заодно сам фургон и все, что в нем находилось. Зеленые огни в маленьких жутких глазках теперь залило чем-то красным. Похоже, свинья собиралась сделать так, чтобы мучительный этот звук никогда больше не повторился. И могу сказать, что со своей стороны я ее в определенной степени понимал.